себе сделала куника-куница или индийская актриса Куника. Глуми пообедай, наконец-то нормально. На станции Биберева у меня встал на этот трек. Но что я там делал, не знаю. Наверное, своровал знак дорожной работы. Пожал руку воображаемому другу роботу. Подал мелочи стакану, у которого сидел депутат. Роднина, не вздумай похерить родину. Под группу «Сдувши с дуб» сделайте лучше Ховрина. Ведь Ховрина не Хорватия. А я помятый выхожу из метро, на голове ведро. Желтая ветка похожа на след от улитки, который я видел по дороге в Новогиреево. За такие слова загибок воткнет перо мне в брюхо и отправит домой, не в Марьино или Бутово, а куда-то выше Лобни. Целую на прощание только в лоб. И повторяя вслух молитву, захожу в коллектор. Вы не найдете нас на карте метрополитена. Я птица низкого полета. Моя госпожа любит использовать плетку, а мне уже не... Осы, это залет, братан. Люди не знают, где нас искать, чтобы отпиздить. Ховрина или Ясенева. Я беру ее с космоса. Прямо от первых солнц, около 13 миллиардов световых лет. На свету сделали минет после завтрака. Ну как сделали? Обещали. Зеленая ветка — это щавель. А шурма проверенная, отвечаю. Проверенная моим кишечником. Тебе сделала куника женщина. Чем-чем? Кишечником.